Выкурив сигарету, я поежилась. Дело плохо. Ни одна машина не проехала по дороге. Похоже, ею вообще редко пользуются. Ладно, сейчас вызову по мобильному телефону службу «Ангел». Хотя, как же я объясню им, где нахожусь? Ну да ладно, что-нибудь придумаю. Я влезла в обезноживший «Форд» и открыла сумочку. Но внутри телефона не было. Иногда я засовываю его просто в карман, но ни в куртке, ни в брюках, ни в бардачке, ни на сиденье, ни в багажнике, ни на коврике под креслами нигде не нашелся крохотный «Сименс» С-25, купленный мной исключительно потому, что по размеру не превосходил пачку сигарет. Безуспешно обыскав каплю, я чуть не зарыдала. В такое положение я попала в первый раз. Что делать? Просидев почти полчаса, я поняла, что помощи ждать неоткуда. Нехотя выползла на дорогу, заперла «Форд», включила сигнализацию и быстрым шагом пошла по дороге. Делать нечего, дойду до Новорижского шоссе. Не так уж это и далеко, каких-то 8 километров. Тьфу, добегу и не замечу. Году этак в 80-м я снимала дачу в деревне Глебово, как раз где-то в этих краях, возле станции Холщовики. От электрички до деревеньки ходил одышливый рейсовый автобус, еле вползавший в горку. Но я в те времена работала до 8 вечера и оказывалась на платформе около 10:30. Автобус в то время давным-давно отдыхал в гараже, а я неслась сквозь лес, держа в каждой руке попудовые сумки, набитые всем необходимым. 20 лет тому назад в области нельзя было купить ни мяса, ни сосисок, ни сыра. И ведь ничего, управлялась меньше, чем за полчаса. Неужели сейчас не дойду? Налегке, без сумок. Одна беда. Как все автомобилисты, я никогда не ношу теплые вещи или длинное уютное пальто. Да и зачем бы? Всегда можно включить печку. Вот и сейчас. На мне тоненькая курточка из плащевки, ажурный свитерок, подаренный лучшей подругой Оксаной, и джинсы, под которыми нет колготок. Эх, надо было взять с заднего сиденья плед и закутаться в него. Лестничная остроумие, как говорят французы, или задним умом крепка, если вспомнить русскую народную мудрость. Холод забрался до костей. Я побежала, чтобы согреться, но мигом запыхалась и вновь перешла на шаг. Вокруг сгустилась темнота. Внезапно из глубины леса послышался жуткий надрывный вой. Волки! Взвизгнув от ужаса, я припустилась, что есть мочи, вперед, не разбирая дороги. Правая нога запнулась, я рухнула в довольно глубокую лужу. Вой несся теперь откуда-то сбоку, ноющий, протяжный. Никогда в жизни мне не было так страшно. Даже тогда, когда 10-летней девочкой, поспорив с приятелями, я отправилась ночью на кладбище, даже когда сдавала экзамен на право вождения автомобиля, даже когда узнала, что стану бабушкой близнецов. Не чуя под собой ног, я неслась вперед, периодически падая, ноги почему-то отказывались слушаться. В какой-то момент, пытаясь оторвать правую ступню, я понимала, что она не поднимается, и хотела остановиться, но тело по инерции наклонялось вперед, непонятливая ерунда творилась именно с правой конечностью, левая действовала совершенно нормально. Минут через 10, запыхавшаяся, покрытая ровным слоем грязи, я вылетела на внезапно открывшуюся площадь. И увидела слева шоссе, по которому неслась лента автомашин с зажженными фарами, а справа — бензозаправочную колонку. Тут только железная рука страха, сжимавшая одновременно желудок, сердце, печень и все другие органы, разжалась. Я шагнула вперед, правая нога опять отказалась повиноваться, и я рухнула, прямо к ногам круглощекого парнишки, одетого в зеленый комбинезон.